И в это мгновение плавный ход челнока прервал короткий рывок. Почти одновременно прозвучали удивленные возгласы моих юных спутников. Свет мигнул и погас, чтобы через мгновение вспыхнуть снова, но в полсилы. «Перебои с электричеством», — успокаивающе произнес Туан, и его низкий голос наполняла такая уверенность, что пассажиры перестали оглядываться с тревогой. Свет мигнул еще раз. Экраны, передающие умиротворяющие пейзажи, померкли, оставив после себя однотонные стены. Стих шелест кондиционеров. Челнок дернулся так, что ремни безопасности впились в наши тела, и замер, бросив сидящих на спинке кресел. Хел оглянулась на меня с тревогой. Туан быстро встал, в два шага оказался посередине салона, между рядов кресел, и рывком отодвинул щит на полу, открывая квадратный люк, в котором тускло светились огоньки системы принудительного включения электричества. «Может быть, помощь нужна?» — спросил Никас, приподнимаясь. «Нет причин для беспокойства», — Киута опустила руку на его колено. В салоне стало душно без притока воздуха. Я заметил, как Никас проводит ладонью по лбу и оттягивает воротник рубашки. «Мэтт, мы ведь не можем задохнуться здесь?» — поинтересовалась Хел. Я встал и быстро подошел к Туану, присел рядом, помогая ему вытянуть панель управления системой челнока, утопленную в люке. Вагон мягко качнуло, словно кто-то, пробегая мимо, задел его большой мягкой лапой. Затем он начал заметно крениться назад. Хел вскрикнула. Киута пробежала в конец челнока, блокируя заднюю дверь. Я поймал встревоженный и виноватый взгляд Никаса. Мы с охотником вместе рванули панель, и она, наконец, выдвинулась из пазов. «Все в порядке». Туан набрал нужную комбинацию на пульте, опустил его обратно в люк и захлопнул щит. На стенах вновь зажглись экраны с релаксационными картинами природы. Заработали кондиционеры, и свежий воздух хлынул в салон. Челнок дрогнул и снова пришел в движение, все больше наращивая скорость. Еще несколько минут, и следующая остановка произошла по плану. Мы прибыли в международный порт Полиса. Дверь открылась с легким шипением. Волна прохлады потекла в вагон, а вместе с ней легкое облако пара от перепада температур кондиционеров. «Иди», — сказал я Никасу. Путешествие закончилось. Он отстегнул ремень, что получилось у него не с первого раза, поднялся, подошел к открытой двери. Остановился, оглянулся на нас, улыбнулся. Поднял руку, прощаясь. Я видел, как на его лицо возвращается выражение спокойствия и умиротворения. Как всегда бывает у людей после сна, который заканчивается хорошо. Никас шагнул вперед, и его фигура растворилась в пелене белого света. «До встречи в реальности», — улыбнулась мне Киута. «Спасибо за прекрасную работу». Туан кивнул на прощание, и они вышли из сна следом за Никасом. «Теперь наша очередь». Я не глядя протянул руку, и Хел привычно взялась за нее. Несколько шагов до двери, из которой лился теплый, притягательный свет. Сияние стало заполнять собой все вокруг, но за миг до того, как оно затопило меня с головой, я увидел вдруг длинный коридор, золотые маски на стенах под стеклом, деревянные створки, украшенные резьбой, полдюжины картинок, нарисованных цветными карандашами на бумаге. А затем все пропало.